Глава 9. Брайан Олсен. «С прибытием на новую зарю, босс!» – поздоровался Гронер, дождавшись, пока антигравитационный трап совершенства опустит Брайана на пластобетон. «Ну как, прошел перелет?» «Как обычно, Бен», – поморщился пребывающий не в настроении банкир. «Осталось всего 8 дней до назначенной нами даты, а еще ничего не готово. Обижаете, босс?» «При желании мы готовы принять покупателей хоть завтра. Прошу в машину». Забравшись в салон Ace Phantom Elite, Олсен вдруг замер и удивленно посмотрел на помощника. «А где машины сопровождения?» «А здесь они не нужны. Что вы знаете об этом мире?» «Название. Что он не входит в состав Земной Конфедерации. И то только потому, что еще на орбите меня задолбали идентификационным контролем и совершенно идиотскими предупреждениями о недопустимости ношения личного оружия даже моими телохранителями». «Предупреждение не идиотское, босс. По количеству разного рода сканеров, эта планета далеко обошла любую другую обитаемую планету сектора Земной Конфедерации. Каждый квадратный метр ее поверхности без исключения проверяется и перепроверяется несколько раз в минуту. Лиц, нарушающих местные законы, уничтожают на месте. Тех, чье поведение хотя бы вызывает подозрения у систем мотивационно-логического анализа, без разговоров высылают к чертовой матери. Поэтому новая заря – самый безопасный мир в метрополии, не говоря уже об окраине». «Да, на мой взгляд, слишком радикально», – поморщился банкир. «Ну, как вам сказать? Да нет, вполне нормально. Если, конечно, учитывать статус системы. Новая заря – самое крупное бельмо в глазу для руководства Земной Конфедерации. Еще бы! Независимая система из 5 мертвых и 1 терраформированной планеты, на которой расположены 4 огромнейших завода по производству двигателей и тяжелых кораблей. Система, в которой есть совершенно сумасшедшие залежи редкоземельных элементов, наложить лапу на которые не удается уже лет 100. Тому есть вполне объективные причины. Для начала немного истории. Во время Первой Галактической система практически не пострадала, так как находилась довольно далеко от мест основных сражений. Поэтому в результате следующие 25 лет являлась самым крупным поставщиком маршевых двигателей космических кораблей для ВКС и гражданского флота. Доходы и влияние корпорации Jetstar на жизнь населения системы в тот период были настолько велики, что ее владелец, господин Маркус Лоу, внезапно ударившийся в политику, без особого труда добился поста президента и к концу второго срока правления провозгласил независимость. К этому времени на орбите Новой Зари висело 18 орбитальных крепостей. Флот самопровозглашенного государства насчитывал порядка 400 бортов, а конфедерации, пребывающей в Большой Депрессии, по большому счету, было не до нее. Наследник Маркуса Лоу, Виктор Лоу, оказался еще большим параноиком, чем его отец. Львиная доля доходов планеты до сих пор тратится на оборону. И в настоящее время Новая Заря – самый милитаризованный мир в земном секторе космоса. А не тут ли находится курортная зона под названием Аврора? Прищурившись, поинтересовался Олсен. Помнится, мне когда-то настоятельно предлагали в ней отдохнуть. Ну да, совершенно точно, босс. Туда мы сейчас и направляемся. Наш аукцион будет проходить рядом с ней. Так, но если я не ошибаюсь, Аврору контролирует государство? Как и всю твою новую зарю. Каким боком в обеспечение безопасности своих клиентов впишемся мы? Ну я же говорил, что господин Виктор Лоу параноик и в обмен на небольшие преференции любезно согласился сдать нам в аренду заброшенный комплекс ПКО, расположенный в горном массиве рядом с побережьем Лазурного моря. Место просто замечательное. Горы, море, очень неплохая инфраструктура, близость космодрома и полное отсутствие всякого рода промышленного шпионажа. Если, конечно, не считать того, которым занимается государство. В принципе, не будь у хозяина системы крайне непредсказуемого и своеобразного характера, я бы с удовольствием перебазировал нашу лабораторию именно сюда. «И что за преференции?» – пропустив мимо ушей последний пассаж, хмуро поинтересовался Брайан. «Я обещал, что президент системы сможет приобрести нужное ему количество телохранителей по цене, равной 70% от максимальной, объявленной на аукционе, в течение 5 дней после его завершения. «Неплохие условия, Бен», – немного подумав, хохотнул Олсен. «Максимальная цена будет названа за 1-2 экземпляра, а 70% от нее, причем за партию, весьма и весьма достойно. Тем более, что если слегка подогреть паранойю этого самого Виктора Лоо, партия может быть очень даже не маленькой. А андроидов мы можем наклепать столько, сколько заблагорассудится. Кстати, как ты заставил его поверить в конкурентоспособность наших зомби?» «Просто передал просьбу о встрече», – улыбнулся Гронер. «Через 31-го. Изделие прошло в Биг Тауэр, центральное здание его корпорации, спустилось на -23 этаж, миновало всю его хваленую систему охраны и, потратив все 4 трансформации, лично предстало перед президентом». «Я представляю себе его выражение лица», – чувствуя, что от его дурного настроения не осталось и следа, ухмыльнулся банкир. «Не представляете, босс. Последняя трансформация была не в кого попала, а в образ самого Виктора Лоу. Представляете себе? Сидите вы у себя в кабинете, а тут открывается дверь, и появляетесь вы. Лично я бы решил, что брежу. А он параноик и, не задумываясь, всадил в 31-го 2 обоймы. Кстати, довольно шустро. А потом очень удивился, что андроид никак не реагирует на его попадание. В общем, аудиенцию я получил. И разрешение арендовать комплекс тоже. Отличная работа. А что с технологиями оповещения покупателя и принципами проведения аукциона? Каждый клиент получит коммутатор, координаты системы и данные о контрольном времени самоуничтожения автоматического буя, расположенного в определенной точке. Те, кто поторопится, получат возможность совершить следующий прыжок. Кто нет, вернуться домой. Третий прыжок окажется сюда, на новую зарю. Корабли сядут на тот же космодром, что и вы. К каждому будет подан бронированный лимузин и машина сопровождения местного СБ. «Не заортачатся?» – прищурился Брайан. «А с чего? В Галанете достаточно данных о законах этой системы. Кроме того, многие из них уже отдыхали на территории Авроры и знают, что покушений здесь не бывает никогда, ибо СБ работают на высшем уровне». «Ну, допустим, они согласились, а дальше?» «Дальше их привезут на командный пункт, каждого доставят в отдельную комнату, смежную с центральным залом комплекса, и предложат не стесняться в выражениях восторга». «В смысле?» – не понял банкир. «Какого восторга?» «От просмотра того, что им покажем мы, босс», – хмыкнул Гронер. «Но это была шутка. А их восторг должен выражаться в перечислении на наши счета сумм с большим количеством нулей». «Такой восторг меня порадует», – улыбнулся Брайан. «Кстати, а что там с этим демоном? Как его там, Гомес, что ли?» «Да все отлично, босс. Разобрали его на молекулы», – ухмыльнулся Бен. И, заметив, что начальство нахмурилось, тут же поправился. «В переносном смысле, конечно. Он жив и здоров, разве что постоянно спит, но это мелочи». «Да, будете веселить, мы его не обещали». Банкир посмотрел в обзорный экран на проплывающее под флайером море и задумчиво поинтересовался. «И когда, по-твоему, мы сможем повторить харитоновские технологии?» «Пока не знаю, босс. Там такого понакручено, что волосы дыбом встают. Один имплантат в головной мозг чего стоит? Мы даже не поняли, для чего он нужен, не говоря о принципах работы». «А спросить у Гомеса не пробовали?» «Босс, по-вашему, что знают наши зомби о технологии их создания?» «Ничего», – подумав, ответил Брайан. «Вот и этот наверняка слышал не больше. А из состояния искусственного сна мы стараемся его не выводить. Слишком велик риск активации системы самоуничтожения. Единственное, о чем я жалею, это о том, что он был захвачен не в новом скафандре. Мне кажется, что в нем можно было бы найти очень много ответов на появившиеся у нас вопросы. А еще жалею, что из системы Этли не вернулся ни один наш андроид. Мне дико не хватает информации, босс. Ни Гречета, ни их нового скафандра я тебе пока организовать не могу», – помрачнел Брайан. «И вообще, лучше не поднимай эту тему, если, конечно, не полный кретин. Меня до сих пор трясет от мысли, что мы упустили такую потрясающую возможность заработать.